Похвала святому апостолу Павлу, святителя Иоанна Златоуста, творения. Кто даст мне ныне прикоснуться к Павлову телу, прилипнуть ко гробу и видеть прах сего тела, которое восполнило на себе недостаток скорбей Христовых, носило язвы Христовы, повсюду посеяло проповедь. Прах тела, в котором Павел обтек вселенную. Прах тела, через которое вещал Христос, через которое говорил Он пред царями и не стыдился, через которое познали мы Павла и самого Владыку Его. Я желал бы видеть прах этих уст, через которые Христос изглаголал великие и неизреченные тайны, даже большие тех, какие возвестил Сам, потому что через учеников как совершил, так и изглаголал Он более, нежели Сам. Чего не совершили благие уста Павловы? Изгоняли бесов, отпускали грехи, заграждали уста мучителям, связывала язык философам, привели вселенную к Богу, убедили варваров быть любомудрыми, преобразовали все на земле и, по собственному изволению, применили вид самого неба. Потому что Павел по данной власти вязал и разрешал там, кого хотел. Я желал бы видеть прах не только уст, но и сердца Павлова, который можно, не погрешая, назвать сердцем тысячи благ, началом и стихией нашей жизни. В этом сердце был источник, текущий и напояющий не лицо земли, но человеческие души. Из него ночь и день истекали не простые реки, но источники слез. Оно жило новою, а не этою нашей жизнью. «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос», — послание Галатам, 2 глава, 20 стих, говорил апостол Павел. Итак, сердце его было Христовым сердцем, скрижалью Духа Святого, книгою благодати. Я желал бы видеть прах рук, бывших в узах рук, через возложение которых Павел подавал духа и которыми написал он сии письмена. «Видите, колицами книгами писах вам рукою моею» — Галатам 16, глава 11 стих. Еще «целование моей рукою Павлею» — первое послание Коринфянам 16, глава 21 стих. Я желал бы видеть прах очей, которые не напрасно потеряли зрение и прозрели во спасении вселенной. Еще в теле удостоились видеть Христа, которые видели земное и не видели, созерцали незримое, не знали сна, бодрствовали среди ночей, не терпели того, что делают завистники. Я желал бы видеть прах сих ног, обтекших вселенную и не утруждавшихся ног, которые были забиты в колоду, когда поколебались темницы, которые обошли обитаемую и необитаемую землю и многократно по ней путешествовали. Деяния, 16 глава, 24-26 стихи. Но для чего говорить порознь? Я желал бы видеть гроб, в котором положены орудия. Оружие правды, оружие света, члены ныне живые, не мертвые, как находился Павел в живых, члены, в которых жил Христос, члены, распятые миру, члены Христовы, во Христа облеченные, храм Духа, члены, носящие на себе язвы Христовы. Я желал бы видеть сего духовного льва. Как лев, дышащий пламенем на стада лисиц, нападал он на скопища бесов и философов и, подобно быстрой молнии, врывался в дьявольские полчища. И дьявол не мог стоять против него прямо и открыто, но так боялся и трепетал, что, как скоро примечала его тень, слышал его голос, бежал далеко. И смотри, как Павел поощряет и укрепляет подчиненных своих, то говорит Ефесеям: «Несть наша брань противу крови и плоти, но к началам и ко властям» — Ефесеям 6 глава 12 стих. И потом указывает на награду в небесном, говоря, что подвизаемся не из земного, но из неба и небесного. То говорит другим: «Не весте ли, яко ангелов судите имать, а не точью житейских» — 1 послание Коринфянам 6 глава 3 стих. «Размыслив о всем этом, будем мужественны». И Павел был человек, и он имел одинаковое с нами естество, и все прочее было у него общее с нами. Но поскольку явил он великую любовь ко Христу, то взошел превыше небес и стал с ангелами. Потому, ежели и мы захотим хотя несколько вознестись и возжечь в себе этот огонь, то возможно подражать святому апостолу. А если бы это было невозможно, то не восклицал бы Павел: «Подобни не бывайте, яко же аз Христу». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Итак, не дивиться Ему только будем, не изумляться только пред Ним, но и подражать Ему, дабы по отшествии отсюда удостоиться нам узреть Его и участвовать в неизреченной славе, которую, дай Бог, получить всем нам по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и вместе Святому Духу слава, держава, честь ныне и всегда и во веки веков. Аминь.